Глава 24. На землю. Чтобы остаться незамеченными, приземлились мы довольно далеко, чуть ли не на другой стороне планеты. И чтобы попасть на базу, требовался еще перелет на катере. «Если я скажу тебе возвращаться, ты без всяких пререканий бежишь к катеру и летишь на корабль», — ультимативно заявил Айрдан, не торопясь поднимать этот самый катер в воздух. Я надеялась отмолчаться. То, что он требовал, обещать не хотелось. Но не тут-то было. «Я жду явного и осмысленного согласия», — сообщил Киару. «Как жаль, что это он всего лишь про катер». «А мне разве можно в одиночку в катер?» — нерешительно поинтересовалась. «Он не сойдет с ума?» «Нет. Твое состояние стабильное. Разве Лалира не сказала?» «Сказала», — послушно подтвердила я. «Но этой инопланетянке я с некоторых пор не очень-то доверяю. Так летим?» «Либо обещай, либо вылезай», — очень миролюбиво, но твердо предложил Киару. И я, скрипя сердце, пообещала, а пальцы скрестила просто на всякий случай. На базу мы вроде бы также прокрались незамеченными. По крайней мере, нас никто не встретил. Тут была ночь. И я, честно говоря, уже даже подумала, что кое-кто перестраховывается, и можно было бы не заморачиваться такими предосторожностями, не оставлять катер не пойми где, не пробираться через сад, вызывающий разные волнующие воспоминания. Пустынные, полутемные, широченные коридоры, в которых глухо отдаются шаги, и кажется, что по этому звуку нас непременно и обнаружат. А с другой стороны, а кому мы вообще нужны? «Куда мы идем?» — шепотом спросила я, но ответить он не успел, если и собирался. В это время раздались голоса откуда-то из-за поворота, и пока я затравленно оглядывалась, прятаться вроде бы и негде, кругом только двери в чужие комнаты, которые открываются только хозяевам. Айрдан бесцеремонно распахнул одну из дверей. «Киару, что с него взять?» и затащил меня внутрь. Я успела пережить несколько мгновений мучительной неловкости, представляя, что мы вломились, например, к Никите и это его, Анжелине, в самый неподходящий момент. Или еще к кому-то. Мало ли, чем люди по ночам занимаются и в каком виде спят. Но комната оказалась пустой. Впрочем, не успела я перевести дух и облегченно выдохнуть, как Киару схватил меня в охапку. Порадоваться неожиданно нахлынувшему на него приступу страсти я тоже не успела, и мы переместились к двери в ванную. Задержались там на пару секунд, но потом все же нырнули внутрь. «Прилетел? Я ожидала увидеть именно его!» С ужасом услышала я женский голос. Голос говорил на руанском. Но хорошо это или плохо в данной ситуации, я не определилась. «Можете переночевать здесь, а завтра вылетаем. Ключ останется у вас?» «Да», — отозвался Анмирен. Я невольно взглянула на все еще обнимающего меня Киару. Кажется, этому голосу он искренне обрадовался. «Неужто и на базу сами повезете?» На мой взгляд, женщина была на грани хамства. И этим сразу мне понравилось. Сама-то я так и не решилась ему нахамить. «Я не настолько безумен, как этот ваш Айрдан», — огрызнулся гад. А я уставилась на своего Киару с подозрением. Что значит «ваш»? «Завтра выберу, кому отдать из людей. Сам выберу». Женщина только фыркнула и, холодно попрощавшись, ушла. А гад остался. Айрдан обнял меня покрепче. Видимо, чтобы ждать неизвестно чего, было не так скучно. «Подождем», — и в самом деле шепнул он. И погладил меня по спине. «Так он дождется чего-то вовсе не того. Не мы сделаем сюрприз Анмирену, а он нам, застав в тот самый неподходящий момент. Мало ли, когда ему приспичит посетить удобство». «Чего ждем?» — спросила я, стараясь говорить совсем-совсем тихо. Практически выдохнула прямо в инопланетянское ухо. Вдруг еще кто придет. Дать ему по голове я успею. Айрдан оказался прав. Где-то через полчаса, которые я даже не знаю, что больше, наслаждалась или мучилась, в комнате появился кто-то еще. По крайней мере, гад снова заговорил. «Могла написать», — буркнул он. «Хотела тебя увидеть», — отозвалась девушка, и голос у нее был смутно знакомый. «Ула!» — шепнул мне в ухо синеглазый, посылая кучу волнительных мурашек. «И точно, Ула! Моя молчаливая соседка! Может быть, зря я относила ее поведение на особенности характера. Возможно, ее бесила именно я, или, вернее, моя связь с Киару. Хотя, какая там связь? У нас и сейчас-то непонятно что, а уж тогда...» «Все по плану?» — совершенно не впечатлился признанием Улы Анмирен. «Не совсем», — покаянно вздохнула девушка. «На одной из последних тренировок я запуталась, начала делать не то и...» «Они поняли, что ты на самом деле делаешь?» Моментально подобрался гад, а вместе с ним и мы. «Кажется, двойной агент Ула должна сделать не совсем то, чему их учили. Но что?» «Нет-нет, не поняли», — сбивчиво зачастила бедная девушка. «Да, мне было ее жалко. Мне после общения с гадом по умолчанию жалко любое существо, которое вынуждено вести с ним диалог. А уж зависеть от него...» «Я просто словно бы замялась, но...» «Но...» Тоном опытного прокурора поинтересовался ее собеседник. «В общем, я теперь в резерве», — тихо и как-то виновато произнесла девушка. «Как так?» — спросил Анмирен. Причем с большим удовольствием, как мне показалось. «Вот как так? Я столько времени и сил на тебя потратил. Уже даже любой рук все бы понял, запомнил и выучил. А ты...» «Прости». Моя бывшая соседка по каюте чуть не плакала уже. А гад решил ее добить. «Зря с тобой связался. Надо было Марию Романову взять. Ее и в постели иметь приятнее оказалось. И не только там». Вот честное слово, я не ощутила себя ни капельки польщенной его первой инсинуацией. А от второй вообще потеряла дар речи. И чуть было не начала оправдываться в голос. «Да я бы и начала. Но Киару вовремя зажал мне рот». «Я понял», — сказал он. «Ничего не было. Тсс». Ула тем временем начала всхлипывать. «Иди», — сказал ей гад. «Завтра я позабочусь о том, чтобы место в основном составе освободилось». «Прости, я старалась. Я правда старалась». «Уйди, я сказал», — прикрикнул на нее Анмирен. А потом смягчился. «Впрочем, если дальше все сделаешь хорошо, я с радостью тебя прощу. И когда я отдам тебе завтра ключ, постарайся нормально отыграть удивление. Не переигрывай». Вот ведь мерзость рыбоглазая. И девушка заверила, что все будет идеально. И, всхлипывая, нашла из-за кого, ушла. Агат решил-таки посетить наше убежище. Вернее, удобство. А там оказались мы. Драка двух Киару пронеслась перед моими глазами, как какой-нибудь из фильмов Джеки Чана. Еще и в быстрой-быстрой перемотке. Кажется, все заняло буквально несколько десятков секунд. Вот Айрдан молниеносно отставляет меня в сторону, в дальний угол. Вот начинает открываться дверь, и мой Киару охотно ей помогает, от души пнув ногой. Анмирен на какие-то доли секунд дезориентирован, но хватается за оружие на поясе, которое Айрдан каким-то немыслимым образом отбирает. Дальше серия ударов с каждой стороны, и я далеко не всегда успеваю понять, кто в данный момент нападает. А главное, надо ли мне помогать и как. Но все быстро заканчивается. На полу лежит оглушенный Анмирен, а Айрдан его связывает. «И что дальше?» — спросила я, чувствуя себя до крайности глупо. «Ну, спрячем мы его, например, в шкаф. И что дальше?» «Возвращаемся на корабль. Очень осторожно», — ответил Айрдан и еще раз врезал чуть шевельнувшемуся было Анмирену. «А почему ты в него просто не выстрелил?» Хотела я просто спросить, но получилось чуть укоризненно, потому что нервы мои не бесконечны в конце-то концов. «Вот, мой Киару, победитель гадов и психов и просто красавец, показал на костюм своего поверженного противника. Защищает от парализатора. Я решила побыть милой и воздержалась от вопроса. А фиг ли сам Айрдан такие не носит? Ну, может, жарко в них. Или фасончик не тот. Потом как-нибудь узнаю». «Мария», — сказал Айрдан, поднимая катер в воздух, — «вы с Лалирой полетите на землю». Да?» Не нашла я, что сказать. «Сам ведь когда-то утверждал, что на землю мне теперь ни-ни». «Да, мой многословный Киару в своем репертуаре. Ты же говорил, что мне туда нельзя». «Говорил. Но теперь мне кажется, что там тебе будет безопаснее всего. Кроме того, твоя кровь стабилизировалась, и теперь тебе не нужно постоянное наблюдение нашей медицины». «И когда?» — спросила я, за что удостоилась внимательно укоризненного взгляда. «Сейчас, Мария, прямо сейчас, как только вернемся». «А вы? Ты?» От волнения я начала путаться в местоимениях, и не только в них. «А у меня дела», — туманно ответил Айрдан, и я нахмурилась. «А то я не знаю, какие у него дела. Небось, хочет прикинуться Анмиреном и за Улой проследить. А мне почему-то это не нравится. Хотя, в общем-то, понятно, почему. Опасно. А вдруг у психа еще есть здесь сообщники?» «Будешь Анмиреном прикидываться?» — уточнила я все-таки. «Да», — коротко подтвердил он. И, чуть-чуть помедлив, почти виновато произнес. «Есть еще один момент». «Да?» — спросила я, с удивлением обнаружив в себе тон сварливой жены с 20-летним стажем, как минимум. «Насчет коррекции памяти». «Что?» «Нет, теперь я не сварливая жена. Скорее, оскорбленная монашка». «Нет, ну как он может?» «Как? После того, что мы пережили? После всего того, что у нас было? Вот так вот взять и покуситься на мою память? А ведь это значит, что он не собирается за мной прилетать. Вот интересно, а он этим своим землянкам, с которыми у него был секс, тоже память потер?» «Мария, это не обязательно», — поморщился Киару. «И если ты дашь мне договорить, я расскажу, какие есть варианты». «Я очень внимательно слушаю», — очень смиренно и вкрадчиво сообщила я, скрестив руки на груди. «Я не имею права оставить память о событиях последнего времени обычной человеческой женщине. Но я совершенно не обязан стирать воспоминания члену моей семьи. Если ты войдешь в мою семью, твоя память останется нетронутой». «В качестве кого?» — прямо спросила я, предчувствуя какой-то подвох. И он не заставил себя ждать. «Мне жаль, но сейчас я не готов предложить тебе тот статус, который ты, как мне бы хотелось думать, желаешь принять». «То есть...» «Нет, я не буду додумывать и расстраиваться. Я сначала выслушаю тебя от и до, а уж потом у меня будет куча времени во время перелета до Земли, чтобы обвешать все это домыслами и вдоволь наплакаться». «Помнишь, ты спрашивала, есть ли у нас такое понятие, как жена?» «Такого действительно нет, потому что у нас все немного по-другому. Я могу принять в семью любого человека, и это навсегда. У вас можно развестись, и вы снова чужие люди. У нас такого нет. Если тебя взяли в семью, то взяли навсегда. Но статус в семье может быть разный. Наверное, семья вообще не самое правильное слово, так как у вас оно описывает только родственные связи, но не суть. Максимально близким аналогом к вашему браку у нас является решение создать совместную семью. И этого я тебе предложить не могу. Могу только принять в свою». Я молчала. Вот, если честно, я мало что поняла. Кроме того, что если перевести на простой человеческий, то со мной можно спать и дружить, а жениться нет, не готов. Чудно было бы, если бы не было так больно. Мы как раз долетели до корабля, и в разговоре возникла вынужденная пауза. Пока Айрдан рассказал Лайлире, что да как, дал какие-то инструкции, куда-то дел Анмирена. Я же была как в тумане. Словно бы меня из-за угла треснули пыльным мешком по голове. В общем-то, все закономерно. Кто сказал, что если влюбилась я, то обязательно должны влюбиться в меня? Просто еще одна землянка, с которой переспал Киару. Вот только землянке как-то очень больно. Хотя с чего я взяла, что остальным не было так же? Синеглазый Киару мастерски не договаривает, позволяя девушкам обрастать иллюзиями и рисовать воздушные замки. Никитосу такое и не снилось. Наверное, я должна усвоить какой-то урок. Говорят, жизнь будет вталкивать тебя в одни и те же ситуации снова и снова, стучать тебе по голове все сильнее и сильнее, пока ты, наконец, не сделаешь правильный вывод. Видимо, я не способна его сделать. Сейчас так точно. Сейчас мне хочется лечь в медкапсулу и забыться там. Точно. А почему бы мне и в самом деле не забыться? Есть ведь еще вариант подкорректировать воспоминания. Так почему бы и нет? Ведь если меня не устраивает вариант Айрдана, ничто не мешает мне выбрать свой. «Мария», — появился рядом Айрдан, уже в личине Анмирена. Но голос был его, а смотреть я и так не могла. Больно чего-то. И горько. И хочется то ли расплакаться, то ли схватить и трясти, пока не объяснит, за что он так со мной. И какого черта ему до сих пор от меня надо? «Пожалуйста, дайте мне 2 недели. Я прилечу на землю, и мы поговорим. Хорошо?» Обида душила меня, заставляя глотать непролитые пока слезы. И она же заставила меня сказать. «Не стоит. Киару, Айрдан, не оши. Есть ведь и другой вариант. Сотрите мне память. И все. И не надо оправдываться и тратить на меня свое время». Остатки самолюбия и здравого смысла заставили меня все-таки удержаться и не спросить, всем ли своим любовницам предлагают войти в семью. Или же стереть память. Какая мне к черту разница, всем или нет? Если мне предлагается лишь это. «Мария!» — как-то сильно погрустнел Айрдан. «Если вы решите избавиться от воспоминаний, Лайлира к вашим услугам. Если решите не избавляться, я найду вас через 2 недели на земле, и мы поговорим». Секунду или две мы постояли молча. Потом он быстро поцеловал меня и ушел. А я стояла, как идиотка, заливаясь слезами и прижимая руку к губам. До последнего не верила, что он уйдет вот так, ничего толком не прояснив, не поцеловав как следует, не выбив обещания ничего не делать с воспоминаниями, дождаться. Значит, не очень-то ему этого и хотелось. «Мария!» — окликнула меня Лайлира. Кажется, она чувствовала себя неловко. «Я могу вам чем-то помочь?» «Да», — сказала я с такой твердостью и уверенностью, которой не испытывала. «Можете. Именно вы и можете».